Норма Джин не отходила от телефона. Она колебалась в выборе между несколькими отрезами сатина. Цвета зеленого миндаля, шампанского или бирюзы. Она водрузила на волосы крупные дюралевые бигуди, словно цилиндрические насосы, качающие счастье в ее экстравагантный мозг. Она жевала бифштекс, не переставая смотреться в зеркало. В ожидании свидания она расходовала массу крема, жирных румян, косметики, растирая и комбинируя на щеках крем-пудру различных тонов. Она красилась целыми часами с такой же серьезностью, как иные играют в шахматы. Почти все деньги, которые она зарабатывала, уходили на прически, массаж, губную помаду, затейливые сушилки для волос. Вся ее жизнь протекала между телефоном и ванной комнатой, представлявшей собой склад духов. Ее ночной столик напоминал аптечку. Он был заставлен успокоительными средствами, таблетками и каплями. В то утро Ховарда Хьюкса соединили с ней по телефону из Hughes Tool Company, огромного завода по производству приборов и оборудования. Затем, два часа спустя, он звонил из авиакомпании ТВА, где был крупнейшим акционером. И, наконец, все так же занятый делами, он нашептывал ей в трубку из Эрко Пикчерс. В конце концов, он принял Норм. Тяжело дыша, с опаской, как будто доверял большую тайну, он предложил ей выпить шотландского виски. Затем протянул бумагу. «Что бы вы сказали о контракте? Возьмите его домой и внимательно изучите. Не торопитесь. Один день дела не решает». Типовой контракт Ховарда связывал будущую кинозвезду с мистером Ховардом Хьюксом на 75 лет. Весь этот срок ей причиталось приличное жалование, но она должна была полностью зависеть от Эрко. Она не могла покинуть Лос-Анджелес иначе, как на самолете авиакомпании, которой заправлял Хьюкс. «А если мне понадобится машинка для стрижки газонов, я тоже должна обратиться в магазин аппараты Хьюкса. Ваши самолеты мне вообще не понадобятся. Для меня край света там, где я могу надеть купальник». Отныне Норма Джин не отходила от телефона в ожидании звонков Ховарда. Последний был романтиком, он вечно куда-то спешил. Норма сильнее ощущала его присутствие и обаяние, когда он говорил с ней по телефону, чем когда он оказывался перед ней. Он целовал ее, но только через трубку. В ее обществе он казался смущенным, далеким, занятым. Можно было сказать, что он страстно желал только слушать ее. Во время одного из подобных пылких общений по телефону Норма Джин почувствовала такое умиротворение, что уснула с трубкой в руке. На следующий день Хьюкс признался ей, что добрый час не вешал трубку, прислушиваясь к ее мерному дыханию. Но вот телефонные звонки голливудского магната стали нервозными. Он звонил под вымышленными именами и из самых невообразимых мест. А еще у него была привычка звонить по ночам. Подобные странности не только не разочаровывали, но наоборот волновали Норм. Она наслаждалась, держа в руке телефонную трубку. «Завтра мы вместе взлетим в небо», — предлагал он. Она заливалась хрустальным смехом, чудесным смехом ребенка. Взлететь в небо для него было реальностью, а не просто громкими словами. Он добавлял, «Эльза Максвелл просила меня, чтобы в доказательство любви к ней, когда она умрет, я развеял ее прах над Адриатическим морем. Она терпеть не может самолеты, но как пилоту доверяет только мне». Ховард Хьюкс ежедневно посылал Норме Джин 2 дюжины чайных роз. Он не умел изливать свои чувства иначе. Ховард чувствовал себя с женщинами уверенно только в самолете, поскольку там его руки были заняты определенным делом, отвлекаться от которого было опасно. Приземлившись, Норма снова не отходила от телефона. Он избегал встречи под одним и тем же предлогом из-за своих дел. «Я в Нью-Йорке», — вдруг говорил голос с мягкими модуляциями. «Смотрю, как насаживают на вертел жирного цыпленка. Через несколько часов буду с вами. Потом. Я в самолете, подо мною море, слышу его дыхание. Я думаю о вас».